Глава 8. Ищущий да обрящет, но пусть потом не ноет. По требованию главы клана хорги покинули сад, оставив хозяина дома наедине с наглыми круглоухими. Хотя правомерно ли причислять к этой расе обитающего в Хорогине больше 300 лет знаменитого мастера-артефактора и фамильяра клана Абхаш, оказавшегося настоящим сумеречным драконом? «Ну и что вы здесь устроили?» — устало вздохнул Арольд, усаживаясь прямо на ступени опустевшей лестницы перед входом в дом. «Мы?» — возмутился Тмор. «Это что ты здесь устроил? Когда вечером ты заявил мне, что призвал для защиты резиденции чуть ли не всех находящихся в городе членов клана, я успокоился. Но то, что я увидел этим утром, защитой назвать нельзя. Это пародия какая-то. Один дохлый маг воды на воротах — это как? По-твоему, достаточно? Да при такой постановке защиты любой идиот проберется в резиденцию и без проблем вынесет хоть саму матушку Ирну». «Не кипиши, Тмор. В доме постоянно крутится с десяток магов», — заговорил Арольд. «Неужели ты думаешь, что никто не обратит внимания на штурм?» «Ари, ты издеваешься, да?» Под молчаливое одобрям с Байды вздохнул Тмор. «Вчера ночью я прошел через весь особняк, и хоть бы одна сволочь чухнулась». «Ты свой, Тмор. А особняк находится под защитой Громе. Тот же Лерой сразу почувствует, если в дом проникнет незваный гость, и моментально доложит ночному стражу». «Да? Ну-ну. Лерой!» — вдруг рявкнул Тмор, и меньше чем через минуту на крыльце объявился вертлявый Громе, при виде которого губы Тмора невольно разошлись в улыбке. «Лерой, скажи, ты действительно почувствуешь, если в доме обнаружится чужой?» «Если ему не покровительствует тень», — кивнул Громе. «Вот как. А как скоро ты сможешь сообщить об этом хозяевам дома?» «Если они в пределах особняка, то за 2-3 минуты», — чуть запнувшись, проговорил Лерой. «Замечательно». Мор перевел взгляд на Арольда. «А скажи-ка, Лерой, на Громе действуют егерские пули? Я имею в виду сонные заряды для арбалетов». «Как и на всех живых», — пожал плечами Громе. «С учетом всего вышесказанного, брат мой, я могу сделать следующий вывод», — продолжил Тмор, обращаясь, естественно, уже к Арольду. «В случае штурма нападающим будет достаточно за 2 минуты подобраться к стенам дома и завалить окна сотней другой егерских пуль. Так что к тому моменту, когда Громе доберется до адресата, если, конечно, сам не уснет по дороге, все обитатели особняка будут спать сном праведников. И после этого тебя еще удивляет, что не устраивает меня в защите резиденции? Тмор, ну это же очень маловероятный вариант. Апнес не идиот, он не станет ломиться в резиденцию. Его остановит сам факт того, что в доме постоянно находится большое количество магов. Мы же об этом говорили». «Ари, твоя беспечность меня поражает», — наконец заговорил Ибайда, причем голос у мастера был не очень-то веселый. «С каких пор ты начал полагаться на непроверенные, бездоказательные предположения, а? Посмотри в глаза фактам. С того момента, как Апнест покинул Рост, клан Абхаш находится в состоянии войны, а вы какой-то ерундой занимаетесь, вместо того, чтобы налаживать оборону и думать, как нейтрализовать противника». «У вас точно паранойя», — покачал головой Арольд. «Еще раз повторяю, он не полезет на штурм». «Откуда такая уверенность?» «Если он это сделает, начнется война кланов», — убежденно проговорил Хорг. «А тебе не приходило в голову, что ему может быть на это наплевать?» — тихо спросил Тмор. «Арольд, я же был там. Можно сказать, я своими ушами слышал и разговор Апнеста с гонцом, и его беседу с кругом семьи. Голос круга впрямую обвинял главу клана в том, что его действия по указке Лича ведут к бойне среди кланов. Но тот просто игнорировал эти слова. Понимаешь? Ему насрать, к чему приведет столкновение. Он собирается выполнить приказ Броза и свалить в горы под крыло Лича». «Вот, кстати, я поверил твоим словам о нападении. Да и появление Апнеста в Военморе говорит в твою пользу. Но может, объяснишь, как ты узнал все это?» — попытался свернуть в сторону Арольд. «Тень», — коротко ответил Тмор, укоризненно поглядывая на побратима. А когда на него с тем же выражением глянул и Байда, Хорг сдался. «Ладно, ладно, поступайте, как считаете нужным, только без шума, пожалуйста», — махнул он рукой. «Мне совсем не нужно, чтобы по городу поползли слухи». В унисон закончили предложение за Арольда оба круглоухих. «Какие понятливые, а?» — покачал головой Хорг и, глянув на лежащего в уголке, давно сомлевшего сородича, по-прежнему спеленутого ветвями, договорил: «И будьте любезны, приведите в порядок Рута». «Только если он не будет путаться у нас под ногами», — фыркнул Байда и вдруг одним движением моментально выуженного из перевязи тмора стрижа разрезал пута на Руте. «Забирай его в дом и оставьте, наконец, нас в покое. Тут еще работы, непочатый край». «Кстати, о работе», — задумчиво проговорил Тмор, наблюдая, как Оролт утаскивает в дом жертву кустарной, в прямом смысле этого слова, защиты. «Байда, может, дашь совет?» «На тему?» — буркнул в усы артефактор, распаковывая очередной сверток с магическими причиндалами. «Нам для одного ритуала нужна какая-нибудь ценная вещь, но желательно не купленная, а сделанная собственными руками или добытая с серьезными усилиями». «Стащенная, что ли?» — ухмыльнулся Байда. «Ну, можно и так, конечно», — кивнул Тмор. «И ради чего вы собираетесь приносить жертву?» «А, ты в курсе?» — протянул Тмор. «Хотим сотворить первостихийный артефакт, блокирующий возможность мгновенного перемещения». «Ну, было бы странно, если бы мастер-артефактор не был знаком с таким способом создания магических вещиц, согласись?» Байда справился со свертком, и наземь высыпалось с десяток украшенных многочисленными рунами металлических шариков. «Но зачем такие сложности? Что, неужели без тьмы вы не можете справиться с этой задачей?» «Если бы у нас была технология создания порталов, обошлись бы без таких наворотов», — вздохнул парень, помогая собеседнику собрать раскатившиеся по дорожке шарики. «Хм, да. А ведь рисы умеют создавать порталы, не так ли?» «Знаешь, я об этом как-то забыл», — смутился Тмор. «Так что же, мне теперь в Шайер мчаться?» «Зачем? У стационарных порталов совершенно иной принцип действия, нежели у мобильных», — пожал плечами Байда, но, заметив испытующий, чуть прищуренный взгляд собеседника, встрепенулся. «Эй! Только не думай, что я знаю эти принципы. Было бы это так, я бы давно стал самым богатым жителем этого мира». «Верю», — вздохнул Тмор, отводя глаза в сторону. «Но знаешь, чем больше я тебя узнаю, тем чаще задаю себе один и тот же вопрос. Откуда тебе столько известно?» «У каждого свои источники, парень», — ухмыльнулся Байда. «Может, когда-нибудь я тебе расскажу свою историю, а пока давай-ка все-таки займемся делом». «А как же насчет совета?» «А что?» «А, ты имеешь в виду поиск жертвенной вещи?» — протянул Байда и на мгновение задумался. «Знаешь, вот кому другому я бы посоветовал наведаться в подземелье. Трудностей там хоть отбавляй, да и много интересного найти можно. Но тебе такой способ не пойдет». «Хм, даже не знаю. Разве что дворец Аллина ограбить. Он ведь еще Арнами был построен, к тому же для себя любимых. Так что защита от твоих фокусов там весьма основательная. Должна быть». «Идея», — кивнул Тмор. «Вообще-то я пошутил», — вполне серьезно заметил Байда. «А я нет», — расплылся в улыбке парень. «Какой же ты еще мальчишка, Тмор», — хохотнул мастер. «Ладно, твое дело. Но если что, я тебя из тюряги вытаскивать не буду». «Почему?» — жалобным тоном вопросил Тмор. «Сам выберешься, не дитё чай», — отмахнулся Байда, протягивая парню собранные шары. «Да вот». «Закинь на уступ второго этажа по всему периметру дома. Расстояние между артефактами 5 шагов». «Нет. Чую, нам все-таки придется с тобой серьезно поговорить на тему необъяснимой обширности твоих знаний», — покачал головой Тмор, забирая у мастера артефакты. После чего развернулся лицом к дому и направился к закатной стене, окна на которой начинались только со второго этажа. А значит, увидеть через них, как прижавшийся к стене парень исчезает в тени, было проблематично. Легкостью взмыв на указанный Байдой уступ, Тмор быстро обежал по нему все здание, то и дело оставляя за собой артефакты. Стоило юноше приложить их к камню и слегка придавив повернуть против часовой стрелки, как металлические шарики тут же словно бы врастали в поверхность, принимая вид все того же камня, будто хамелеоны. Впрочем, в чем-то они и были такими хамелеонами. «Но?» — спросил Байда, едва Тмор вынырнул из-за угла дома. «Готово. Идем дальше?» К закату оба уставших артефактора ввалились в дом и направились прямиком на кухню. «Варвары!» — голос домоправительницы сотряс стены старого особняка всего минуту спустя. «Вон отсюда! Мыть руки и за стол, ну!» «Я сказала немедленно!» Тмор и Байда пулей вылетели за двери и, не обращая внимания на косые взгляды некоторых хоргов, дружно потопали выполнять приказ матушки Ирны. «Что, и вам досталось?» Ухмыльнулся попавшийся навстречу круглоухим Грым и уважительно кивнул в сторону кухни. «Гром, баба!» «Хорошего дня, утенок!» Улыбнулся в ответ Тмор, ощущая легкие волны радости от встречи, распространяемые Уттом. «Извини, что не смог встретить, как договаривались». «Да ладно, я же понимаю», — отмахнулся тот, поглядывая на Байду и, очевидно, мысленно сравнивая габариты. Впрочем, мастер-артефактор тоже не оставался в долгу и с таким же интересом рассматривал Утта. «Вот не думал, что в Эйнморе нынче столько человечков обитает». «А что делать, если утты предпочитают отсиживаться по глухим провинциям?» Тон наемнику хмыкнул мастер-артефактор и первым протянул руку. «Байда». «А, как же, наслышан. И до наших глухих провинций вести о тебе доходят». С видимым удовольствием сжал руку человека Грым, но, не дождавшись ожидаемой реакции, ослабил хват, собираясь убрать ладонь. «Не тут-то было». Следующую секунду Байда с ласковой улыбкой, в свою очередь, сжал кисть Утта, да так, что Тмору показалось, что он слышит хруст костей. И это взрослые разумные. А кое-кто из них еще и обзывал Тмора мальчишкой. Арн приглушенно хмыкнул. «Силен!» — выдавил наемник, выдрав ладонь из тисков кузнеца. И оскалился в широкой ухмылке. «Выпьем?» «А то!» — кивнул Байда. «Только перекусим сначала. А то с утра маковой росинки во рту не было». «Это правильно. Мы все же не голь кабацкая, чтобы на голодный желудок напиваться. Буду ждать вас обоих в нижнем зале. Наши там уже собираются, а нам еще надо кое-что обсудить». Уже серьезно проговорил Ут. И на немой вопрос Тмора ответил, почти жалуясь. «Это по поводу организации охраны. Такое впечатление, что ваши белогривые даже азов не знают. Не воины, а детский сад какой-то. Да и то наши отроки поболе знают». «Так тут настоящих воинов-то раз-два и обчелся. А Ролд разве что, да может еще парочка пней из круга семьи», — объяснил Байда с легкой усмешкой. «Они ж по большей части маги, сам должен понимать, какие из них вояки. В лучшем случае приличные поединщики или тяжелая артиллерия на поле боя, а в худшем — служба снабжения и метеобюро». «Не скажу, что понял все, что ты мне сказал, но на всякий случай соглашусь», — покивал наемник, потирая руку. «Ладно. Значит, договорились, да? После ужина в нижнем зале». Плотно поужинав в компании Арролда и в очередной раз недовольный чем-то Лайды, Тмор и Байда двинулись навстречу с наемниками, не забыв пригласить с собой и главу клана. Если бы во главе нанятого Арном отряда стоял Хорг, Тмор бы позвал Иэра Ассана, но в данном случае он почти искренне опасался того, что утенок не вынесет официоза голоса круга семьи и просто навернет бедняге кулаком по темечку, как недавно проделал это с Игнисом. Эру Ассану Тмор симпатизировал и не желал для старого Хорга подобной участи. Потому и на разговор с Грымом решил его не приглашать. Шутки шутками, но мало ли как оно обернется. В так называемом нижнем зале, расположенном на цокольном этаже особняка, пришедших встретили легким гомоном и изучающими взглядами. Здесь собралась ровно половина приглашенного Тмором в Эйнмор отряда. Вторая же часть рассредоточилась по имению, неся охрану на территории. «Хм, так даже лучше», — коротко прокомментировал присутствие Арролда Грым. «Господа заказчики, Байда, прошу, присаживайтесь. В первую очередь я хотел бы поговорить о некоторых проблемах, возникших у нас при исполнении наших обязанностей. А именно...» Услышав гладкую речь Грыма, Арролд на мгновение выпал из реальности. Заметив отсутствующий взгляд Хорга, Тмор понимающе хмыкнул. Кажется, до этого момента утенок не торопился демонстрировать нанимателю свое истинное лицо, ограничившись маской недалекого вышибалы. Ну да, скорее всего, вместо него все общение с представителями клана Абхаш легло на плечи того самого Хорга, который первым после боя с Игнисом опознал Тмора. Что ж, вполне естественный ход. Тмор толкнул Арролда в бок, угодив точно под плавающее ребро, и тот... охнув от неожиданной боли, встрепенулся как раз вовремя, чтобы услышать заключительные слова Грыма. «Короче, если эти малохольные будут нам мешать нести охрану, я верну задаток, оставленный нам вашим представителем, владетельный Эр». «Хм, и что вы можете предложить, чтобы избежать подобного поворота событий?» — вывернулся Хорг. «Для начала отстранить ваших родичей от охраны, чтобы не путались под ногами», — вздохнул Грым. А Арролда ощутимо передернуло. Ему уже не первый раз за день предлагают нечто подобное. Ут тем временем продолжил. Нет, я ни в коей мере не сомневаюсь в бойцовских качествах представителей вашего клана, владетельный Эр. Но конкретно эта работа требует определенных навыков, приходящих только с опытом. И у ваших родичей такого опыта просто нет. Круг семьи взвоет, тихо пробормотал Оролт, но Байда его услышал. Так займи их чем-нибудь другим. Ну хотя бы пусть узнают, где квартируют наши противники, с кем общаются. А если им удастся разведать планы Апнеста и представителя Броза, будет вообще замечательно, посоветовал Байда. В конце концов, маги они или нет. Пусть организуют слежку, прослушивание своими средствами. А непосредственной охраной займутся те, кто всю жизнь занимается этим делом. Ну что ж, думаю, это возможно, согласился Оролт, выслушав Байду. Но все-таки, пару магов я оставлю при Лайде, с приказом повиноваться каждому слову старшего ее охраны. Идет? Добро, кивнул Грым, довольный помощью Байды. Я бы хотел еще сказать пару слов по поводу безопасности поместья. Но мне доложили, что сегодня ею наконец занялись всерьез, так что этот вопрос снимается. Осталось последнее. Даст ли клан разрешение на адекватный ответ в случае открытого боестолкновения? Или же мы будем играть исключительно от обороны? Клан даст добро на ликвидацию любой угрозы, холодно улыбнулся Оролд. Замечательно, отразил его ухмылку Грым. Это все, что мы хотели знать. Владетельный Эр... «Эртмор, будут ли у вас какие-то пожелания по исполнению нашего контракта?» «Только одно», — медленно проговорил Тмор. «Насколько я знаю, вам известны все вольные наемники, пошедшие за Апнестом, так?» «Именно. Могу ли я просить кого-либо из присутствующих здесь открыть свой разум, чтобы я мог получить информацию о них и передать ее магам клана?» «Хм, пусть это буду я», — после некоторого молчания ответил Грым. При условии, конечно, что ничего иного ты искать не станешь. «Мне поклясться стихией?» — невозмутимо спросил Тмор, вытягивая вперед руку ладонью вверх. «Будь любезен», — кивнул Грым, и мгновение спустя полыхнувший тьмой шарик над ладонью Тмора рассеялся в воздухе. Ут удовлетворенно хмыкнул. «Тебе нужно что-то для лучшего контакта?» «Совсем нет. Просто думай об этих наемниках», — качнул головой Тмор, медленно погружаясь в водоворот мыслей собеседника. Присутствующие с любопытством поглядывали на застывших в креслах напротив друг друга человека и Утта и молчали. Нечасто удается наблюдать такую открытую работу мага разума, но это длилось недолго. Не прошло и минуты, как Тмор вынырнул из сознания Грыма. «Спасибо, Уттенок!» «Не за что, человечек!» — ухмыльнулся Утт. «Знаешь, а я ведь даже ничего не почувствовал». «Но так и должно быть. Я же не стремился выудить что-то из глубины твоей памяти. А мысли о наемниках крутились на самой поверхности, так что мне даже ловить их не пришлось», — развел руками Тмор. «На удивление четкие образы, надо сказать». Так не в первый раз мысленный отчет составляю», — хохотнул Грым. «Ну что ж, если мы закончили, я, пожалуй, пойду», — поднялся с кресла Оролд. «Нужно еще отдать необходимое распоряжение родичам. Тмор, ты со мной? Думаю, кое-кто из специалистов захочет получить информацию о противнике уже сейчас». «Ох, ладно. Но потом, чур, меня не дергать. И так дело не в проворот, а тут еще на всякие мелочи отвлекаться», — начал ворчать парень, следуя за побратимом. «Каких дел?» — поинтересовался Оролд, едва за ними закрылись двери в зал, заглушив звуки открывающихся бутылок и выбиваемых днищ у бочонков с лагром. Дневная смена охраны собиралась ужинать. «Надо пробежаться до дворца Алина, глянуть что да как. Может, удастся просочиться внутрь. Все-таки его не раз перестраивали, глядишь, и найдется лазейка. Ну а если нет, то прикинуть варианты, как обойти тамошнюю защиту традиционными методами, скажем так». Тмор, ты это сейчас вообще о чем?» Нахмурился Хорк, но через секунду его лицо просветлело. «Ты что, решил ломануть дворец владыки?» «Где ты таких слов нахватался? Ломануть?» «Я бы сказал мягче. Навестить», вздохнул Тмор. «И вообще, ты что-то имеешь против? Тогда иди и попробуй найди жертвенный предмет сам. А я с удовольствием займусь Апнестом и его бандой». «Не злись, Тмор», — хлопнул его по плечу Оролд. «Надо, значит, надо. Аллен нам потом еще спасибо скажет. Если ты, конечно, не вынесешь всю его сокровищницу». «Больно надо», — хмыкнул парень, но потом прикинул расходы на наемников и предоставленные Байдой артефакты. Сравнил с размером своего счета в хранилище и задумался. «Эй, не вздумай даже!» — правильно понял молчание побратима Оролд. Если тебе нужны деньги, лучше скажи мне. У клана тоже имеется сокровищница. И, насколько я знаю, далеко не пустая. Уговорил, рассмеялся Тмор. Я передам тебе счета за охрану. Только смотри, в обморок не упади, когда их увидишь. Ха, а казначей на что? Отмахнулся Оролд. Идем, скинешь мысли-образы нашим мастерам. Пусть лучше действительно своим делом займутся, а не этим дурковалянием. А то мне даже как-то стыдно стало перед твоими наемниками. Вот, кстати, Оролд, что за ерунда такая с магами? Поднимаясь следом за побратимом к его кабинету, поинтересовался Тмор. Ну а чего ты хотел? Здесь же из настоящих мастеров сейчас только круг семьи да пара узких специалистов-исследователей, объяснил странное положение Оролд. Остальное это студенты, типа того же Рута. Откуда у них взяться опыту наемников? А большинство мастеров из тех, что не понаслышке знакомы с боевой магией, рассеяны по всему Харогину. У каждого свое дело, свой заработок. Не мог же я оторвать их от дома только из-за опасения за свою шкуру и жизнь Лайды. Не поймут. Обвинят в трусости, в том, что пытаюсь спрятаться от своих собственных проблем за спинами сородичей. Оно мне надо. Вот если бы опасность грозила всему клану, тогда да. Прибежали бы как миленькие и весь Айнмор на уши поставили. То есть получается, что от частных бед за спинами родни прятаться нельзя, а за спинами наемников можно, так что ли? Уточнил Тмор. Какая-то ущербная логика, по-моему. Не скажи, покачал головой Оролд, открывая дверь в кабинет. Если я беру наемников для собственной защиты, это говорит о моей осторожности. Но если я напрягу для охраны свой клан, значит поставлю под удар родичей, понимаешь? Ну, если так посмотреть на проблему... Хмыкнул Тмор, устраиваясь в кресле напротив побратима. «Тогда понятно. Но слушай, а как же с этим вяжется твой общий сбор всех находящихся в Военморе клановцев?» «Так ведь я их созвал не мое бренное тело защищать, и даже не Лайду, а резиденцию клана. Чуешь разницу?» «Вот почему у вас, белогривых, все так сложно и с подвыподвертом, а?» — вздохнул Арн. «Особенности менталитета», — усмехнулся Оролд. «А вообще не бери в голову. Давай сейчас позовем наших специалистов, ты им скинешь все, что узнал от Грыма, и можешь заниматься своими черными делами. Я так понимаю, что ко дворцу ты хочешь наведаться сегодня ночью?» «Всяко не раньше, чем выпью кувшин Ляла», — кивнул Тмор. «Вот и ладно». Оролд взял в руку стоящий на краю стола колоколец, и по комнате поплыл нежный перезвон. На Дворцовую площадь Тмор отправился незадолго до рассвета, привычно скользя тенью по слабо освещенным улицам, под стенами крепко спящих домов. Достигнув цели, Арн вынырнул на площадь и застыл на месте. В том сером мире, что представал его взору из тени, замок владыки Харогина выглядел непроницаемо черной глыбой, пятном безупречного мрака, ярко выделяющимся на фоне окружающих зданий. Разглядев пустой по ночному времени узкий темный переулок, уходящий куда-то в закатную сторону города, вдоль замковой стены, Тмор решил, что это лучшее место для его опытов. Оглядевшись вокруг и не заметив чьего-либо присутствия в пределах видимости, юноша глубоко вздохнул и приступил к проверке. Но обернувшись в свою драконью ипостась и попытавшись подойти к стене дворцового комплекса, он почувствовал неожиданное нарастающее сопротивление, пока мягкое, но уж очень настойчивое, и отступил. О том же, чтобы проникнуть во дворец с тенями, речи быть не могло, поскольку в черном монолите здания не было видно ни единой щели, через которую он мог бы проскользнуть. И это несмотря на то, что главные ворота дворца были демонстративно распахнуты. Как оказалось, не для него. По крайней мере, не в тени точно. Тмор отступил в сторону и, вспомнив свой опыт на корабле Змеи Языких, взглянул на замок внутренним оком. Многоцветие титанически мощных плетений обрушилось на него словно водопад. Огонь, земля, вода, воздух, жизнь и смерть, чудовищные по своей сложности и насыщенности вязи, укрывали дворец владыки многослойным, сияющим пологом, прямым текстом заявляя о неприступности этого древнего здания. «От нихрена ж себе!» — пробормотал Тмор, инстинктивно делая еще несколько шагов назад. «Нет, ну нихрена же себе!» Отступив на другую сторону проулка, Арн уселся на небольшую каменную лавку у стены какого-то особняка и постарался отойти от шока. Такой защиты он не ожидал. Нет, Тмор прекрасно понимал, что дворец правителя не может обойтись обычными защитными вязями, но такое... Хотя... Юноша хмыкнул, чувствуя, как успокаивается дыхание и приходит в порядок узор, взбаламученный влиянием магии замка. Может, оно и к лучшему. Такие трудности действительно могут сделать подходящей жертвой чуть ли не любой предмет из дворца. Вопрос только один. Как его оттуда достать? Чуть успокоившись и справившись с собой, Тмор вновь подошел к замковой стене и принялся внимательно осматривать вязи полога, сияющие и даже, кажется, чуть слышно гудящие. Чем дольше Арн присматривался к ним, тем больше интерес вызывали у него два конкретных слоя, а именно вязь жизни, расположившаяся за плетениями стихий, связующая стихиальные плетения полога, и вязь смерти, мягко мерцающая сразу за своей противоположностью на фоне черного, непроницаемого для тени монолита стены, призванная остановить любые проявления некрономики, если таковые попытаются проникнуть на территорию дворца. Таким образом, защита перекрывает вход и живым, и неживым, будь то зомби, лич или стихиальный дух. Примечание. Стихиальный дух – творение магии огня, земли, воздуха или воды, наделенное магом-создателем псевдоразумом, точнее набором программ действий в определенных ситуациях. Довольно мощное создание, применяемое как для работы в своих стихиях вместо самого мага. Дух воды, например, прекрасно себя чувствует в водоемах и частенько используется для их очистки, строительства на дне и прочее, так и для ведения боевых действий. Тмор еще раз окинул взглядом разноцветные мелкоячеистые сети вязей и вздохнул. С налету решить вопрос ему явно не удастся. А ведь еще желательно пройтись и по самому дворцу, глянуть на то, какие ловушки заготовлены для нежеланных гостей в помещениях. И как это сделать? От дворца владыки Тмор уходил, когда солнце уже выкрасило вершины Таласа в розовый цвет. И мысли его крутились только вокруг увиденного этой ночью. Мощь препятствий, выстроенных магами вокруг замка, позволяла надеяться, что задумка с жертвенным предметом может быть воплощена. Вот только та же мощь сводила к самому минимуму шансы на успех добычи этого самого жертвенного предмета. Впрочем, одна идея в голове Тмора все-таки возникла. Вот только возможность ее воплощения напрямую зависела от того, сможет ли он официально попасть во дворец, чтобы нормально осмотреться на местности. В резиденции Арна уже ждал неожиданно рано вставший Арролд, сидевший в гостиной со своей будущей супругой, опять выглядевший чем-то недовольный. «Хорошего утра, владетельный Эр, Эрия!» с улыбкой поприветствовал побратима Слайдей Тмор. «Издеваешься?» — хмыкнул Арролд. «Ну-ну, лучше бы делом занялся». «А я и занимался», — пожал плечами парень, усаживаясь в кресло напротив друзей. «Да?» Словно сомневаясь в правдивости собеседника, выгнул бровь Арролд и добавил с заметным сарказмом. «А мы-то думали, ты просто решил поразмять крылья». «Да что с вами?» Непонимающе переводя взгляд с побратима на Эрию и обратно, спросил Тмор. «Арролд, твоя невеста дурно на тебя влияет. Сама вон меня взглядами испепеляет, а теперь еще и ты за ней следом. Злые вы, уйду я от вас». «Извини, Тмор», чуть не поперхнулся Арролд. «Вот не думал, что это выглядит так». «Как?» — осведомился парень. «Серьезно», — ответил Хорг. «В общем, это не совсем то, точнее, совсем не то». «Урговы потроха, я не знаю, как объяснить». «Тогда, может, Лайда попробует?» Уже с заметным интересом спросил Тмор. «Я попробую», — тихо проговорила девушка. «В общем, мы с Арролдом тут немного поссорились». «О, нет», — изменился в лице Тмор. «Только не говорите, что свадьба отменяется, я этого не переживу». «Да нет», — переглянувшись хором, ответили хорги, вызвав у парня облегченный выдох. «Пух, тогда в чем проблема?» «Тебе», — сказал, как отрезал Арролд, и у Тмора отвисла челюсть. «А можно по порядку?» — жалобно попросил юноша. «А то, получается, поссорились вы, а виноват почему-то я». «Да не виноват ты ни в чем!» — сорвалась вдруг Лайда, и даже изготовленный Тмором и Байдой артефакт не смог полностью удержать ее эмоции. «Это я виновата, что не смогла помочь с ритуалом обретения». «И теперь Лайда боится, что раз она не сдержала обещание, ты...» Тихо продолжил за невесту Арролд, удерживая разволновавшуюся девушку за руку. «Что, закопаю ее в саду?» — фыркнул Тмор. «Вот и объясни ей, что ты не собираешься этого делать», — буркнул Арролд. «Лично я сдался». «Дурдом какой-то», — вздохнул Тмор, стараясь не глядеть в сторону, как оказалось, расстроенная, а вовсе не обиженная непонятно на что Лайды. «Слушай, Арролд, мы же вроде договорились насчет жертвы. Но какая нам разница, будет это личная способность или первостихийный артефакт?» «Вообще-то, такие изделия запрещены к использованию на территории Харугина», — грустно заметила Лайда. «Но изготавливать-то не запрещено, как меня просветил Байда. А использовать артефакт здесь, в Харугине, мы не будем», — пожал плечами Тмор. «Лич-то за перевалом обосновался, а там уже земли Шаэр. И хотя рисы тоже не горят любовью к тем, кто использует подобные безделушки на территории их государства, но уж там, думаю, я смогу договориться о снисхождении. Особенно, когда князю князей станет известно о смерти пробравшегося на его земли немертвого хорга-преступника, признанного персоной нон-грата даже в собственной стране». «Ну, тогда дело за малым», — наконец улыбнулась Лайда. «Жертва. Я как раз работаю над этим вопросом. И в связи с этим у меня есть одна просьба к главе клана». «Какая?» — тут же насторожился хорг. «Мне очень нужно попасть во дворец владыки. Провести разведку, так сказать», — проговорил Тмор. «Ты спятил?» — тихо спросила Лайда, моментально поняв, зачем Тмору понадобился допуск во дворец. «А ты можешь предложить другие варианты?» — усмехнулся Оролд. «Ну, подземелье, например», — на секунду задумавшись, проговорила Эрия. «Где я чувствую себя как дома? Да меня там теперь каждый лоскутник в лицо знает. При встрече кланяется и включает задний ход», — Тмор хмыкнул. «Ну, тогда пустыня Нигур?» полувопросительно проговорила Лайда. «И кто из нас охренел?» — выпал в осадок Тмор. «Там же вообще выжить невозможно». «А во дворце тем более», — буркнула Лайда. «А вот этого мы не знаем», — наставительно указал ей Тмор. «Потому и не знаем, что в истории подобных идиотов еще не было», — огрызнула Серия. «Значит, я буду первым только и всего», — рассмеялся Тмор. «Лай, пойми, это действительно единственный доступный нам на данный момент способ обзавестись гарантированным жертвенным предметом. В любое другое здание Айнмора я могу войти, как и выйти из него, без всяких проблем. Меня просто никто не увидит, а вот дворец владыки — совсем другое дело». «Орк с вами», — отступилась Лайда. «Но если тебя там убьют, не говори потом, что я не предупреждала». «Договорились», — кивнул Тмор.